тихом сипении песка, в легком шуршании ветерка, исходящего от них, казалось, слышался далекий стон тысяч согбенных рабов, поднявших высоко к небу глыбы мертвого камня, призванного возвысить уже мертвых деспотов. Вдали кружились, все увеличиваясь и обрастая новыми всадниками, отряды конницы мамлюков. Чувствовалось, что они готовятся к решающему бою. Дальше отступать было уже некуда. Здесь, у этих камней, должно было решиться, кто будет владеть Египтом. Или их верховный бей Мурад, и они, мамлюки, грозные потомки свирепой охраны султана, освободившиеся от его прямой власти, или этот, невесть откуда свалившийся бледный генерал с его обтрепанными солдатами. Бонапарт весь преобразился. Сменил непроницаемость и неприступность на своем лице, на вдохновение и страсть. Еще утром, когда вдохнул свежий горьковатый воздух пустыни, понял, сегодня будет решающий бой. Он вообще любил свежий воздух и чувствовал в нем много оттенков. Его всегда давил спертый и дурной запах, ему всегда было противно от примесей. Но здесь, в песках, казалось, что воздух пустыни, едва остывший за ночь, смешался с ожившим дыханием веков. Наполеон чувствовал запах оружия непобедимого Александра Македонского, аромат побед Юлия Цезаря. Его обращение к войску было коротким и выразительным. «Солдаты! 40 веков глядят на вас с высоты этих пирамид!» Мамлюки, возглавляемые богатейшим беем и главой Египта Мурадом, отчаянно бросились в бой, но Бонапарт был в ударе. Его звезда светила ему ярко в этом сражении. Он замечал любое передвижение врага, охлаждал ярость натиска точными ударами артиллерии, находил противоядие от коварных фланговых рейдов и долго будут передавать друг другу оставшиеся в живых, что французский султан-волшебник держит своих солдат связанными толстой белой веревкой, и от того, в какую сторону он ее тянет, солдаты поворачиваются направо или налево. Да, действительно, его знаменитая каре, ощетинившаяся штыками, рассеяла конницу Мурада, заставила раствориться самого бея в песках, а его войск или осталось лежать на поле боя, или погибло в Ниле. Крокодилы не успели растерзать загнанных в реку и расстрелянных мамлюков. Солдаты вытаскивали их трупы штыками не для того, чтобы похоронить несчастных. Нет, в их поясах было зашито богатство, они были набиты червонцами. Впереди лежал павший ниц Каир с его богатствами и развлечениями. «Армия начала примиряться с Египтом», — бросил Наполеон Клеберу уже позднее в Каире. Тот, однако, ничего не ответил. Селезнев уже знал, что этот великан неодобрительно относится ко многим деяниям Наполеона. Он был против казни для устрашения и против лести командирам, раздуваемой среди солдат. Революция была его матерью. Он поклонялся ей, а не личностям, и не любил почестей, которые обожал Бонапарт. Солдаты вспоминали, как они хотели выложить огнями «Клебер, наш всеобщий отец!» Генерал запротестовал: «Нигде не должно быть моего имени. Пишите лучше, Отечество бодрствует над нами». Но сейчас здесь у пирамид была победа, и одержали ее они под началом главнокомандующего. Египет был в их руках. Драматическая погоня. Многие репутации были приколочены гвоздями к верхушке мачты корабля Нельсона. Репутация Питта, Спенсера, военного кабинета, а также собственная репутация Нельсона, репутация военно-морского флота. А сверх всего речь шла о репутации Англии, Джон Рассел, Нельсон и Гамильтон. Лоб Нельсона покрылся испариной. Контр-адмирал крепко по-матросски выругался. Да, французов в Александрии не было. Обман, бессилие разведки, невезение сжали сердце. Английская эскадра, вихрем промчавшаяся по Средиземному морю вслед морской армаде Наполеона, шла по ложному пути. Ошиблись. Значит, Греция или Константинополь? Не Черное же море. А может, повернул от Мальты на Сицилию или на Неаполь разгромить злосчастного неаполитанского Фердинанда? Конечно же. Конечно, Франция решила вывести последнего огрызающегося монарха на Апеннинах из игры. А кто владеет югом Италии, тот контролирует море. Мальта и Сицилия будут держать в петле центральное Средиземноморье. Стратегически и политически верно. Пожалуй, туда повернул флот французов. Нельсон своим горбом, умом и храбростью, добившись столь высокого положения, дорожил им и не мог себе позволить ошибаться, упустить врага. Ему не простят этого. Ни его покровитель, начальник, адмирал, лорд Сент-Винсент, и ни другие адмиралы, как и первый лорд адмиралтейства Спенсер. Да и его величество король, когда вручал ему орден, многозначительно сказал, что страна ждет от него еще кое-что. А что...